прочитал его рассказы, посланные маме. Скотина все же. Мог бы помолчать об этом. «Я ведь тоже пишу», — продолжал Алферов. «Правда, не по истории, а по философии. Могу похвастать». Он вышел в кабинет, вернулся с пачкой отпечатанных в типографии листов. «Видите, верстка моей новой книги. Здесь написал в тежме «Начало философии Декарта». Вы не читали Декарта, нет? Любопытный философ. Пытался соединить Бога с реальным существованием мира. Не интересуетесь философией? Напрасно, напрасно. Историк должен быть философом и наоборот». Он помолчал, подумал, усмехнулся. «Угадываю ваши мысли, сукин сын Алферов. Читал мои работы, влез грязными лапами в мою творческую душу. Признаюсь, да, читал, да, влез. Должность такая. И не беспокойтесь, ваши творения ушли туда, куда вы их послали. Но я уж первый читатель и первый критик, и хотите знать мое мнение? Пытка». Рассуждает вместо того, чтобы объявить ему его судьбу. Но надо взять себя в руки. Он еще поборется за себя. Если он сейчас занервничает, то покажет Алферову свою неуверенность в освобождении. А этого он не должен показывать. С сегодняшнего дня он свободен, и точка. И катитесь все к трепанной матери. Без большой охоты он ответил: «Интересно. С точки зрения формы, творения ваши беспомощные, наивные, даже примитивные. Эти выспренние фразы, обилие эпитетов, красивости». Алферов налил себе чаю. Предложил Саше, но Саша отказался. «Так вот, продолжаю. Великая французская революция — это один из самых драматических и поучительных, я подчеркиваю это слово, поучительных моментов человеческой истории. А вы пишете об отдельных лицах, об отдельных эпизодах. Для кого? Для детей, юношества, взрослого читателя? Непонятно. Какой вывод они должны сделать из прочитанного?» И потом он пристально посмотрел на Сашу. «Вы не боитесь, что редактор будет искать параллели?» «Какие параллели?» — не понял Саша. «Ну как какие? У них была революция, и у нас революция. Чем кончилась их революция?» «Термидором. Единоличной властью Наполеона. Империей. Но, позвольте, та революция была буржуазной, а у нас пролетарская». «Да-да, конечно», — оборвал разговор Алферов. «Ну что же, может быть, и напечатают. Конечно, если вы сами будете в порядке. Как вы понимаете, произведения заключенных у нас не печатают. Так что желаю вам успеха, хотя и сомневаюсь». Он замолчал, вытер рот полотенцем, закурил, протянул Саше коробку с папиросами. «Я привык к своим. Курить, курить свои. У меня тут и самосад курят». Прищурившись, Алферов смотрел, как Саша вынимает папиросу, зажигает спичку, прикуривает, гасит спичку в пепельнице, которую ему Алферов придвинул. «Боится, что ли, что Саша кинет спичку на пол?» «Товарищ Алферов», — сказал Саша, — «вчера кончился срок моей ссылки». «Да?» Делая удивленное лицо, переспросил Алферов. «Разве?» «Да», — повторил Саша. «Я уже сказал вам об этом. Я осужден на 3 года с учетом предварительного заключения. Арестован 19 января 1934 года. Сегодня 19 января 1937 года. Следовательно, с сегодняшнего дня я свободен. Прошу выдать мне документы». «К Какие документы вы имеете в виду?